Глава 31. Ульяна не могла противостоять этому мужчине. Пришлось вернуться на место. «Ульяна, ты голодна? Идем на кухню, поешь. И перестань так трястись, я тебя не трону», — произнес Костя, заглядывая в эти ее полные страха голубые глаза. «Не думаю, что должна доверять вам», — возразила девушка. «Неужели ты думаешь, что Миша оставил бы тебя со мной, если бы не был уверен в том, что со мной ты в полной безопасности?» «Я не знаю. Может, Миша вас не так хорошо знает, как думает». «Оль, прекрати! Идем попьем чайку!» Он указал рукой в направлении кухни. «Я скажу Мише о том, что и как вы мне говорили», — выдала девушка, а Костя усмехнулся. «Прекрасно, говори! Если это все, то пошли за стол». «Не хочу». Мужчина пожал плечами. Прошло уже 4 часа, а Миша так и не пришел. Зато к Косте пришла Анна. Ульяна меньше всего хотела быть с этой девушкой на одной территории. Анна с любопытством посмотрела на Ульяну, потом требовательно на Костю. Девушка едва не упала, когда брат заявил ей, что Ульяна невеста Михаила. Косте не понравился яростный взгляд, который Маня посмотрела на Ульяну. Сестра его еще тот характер имела. К тому же была влюблена в Мишу. Костя не сомневался, что сейчас Ульяне достанется. Анна просто разорвет девчонку. Мужчина подошел к Ульяне, взял ее за руку и потащил за собой. Буквально впихнул в свою спальню и закрыл двери. Девушка еще более испуганно посмотрела на него, чем прежде. «Уль, подожди Мишу здесь. Я не хочу, чтобы ты с Аней пересеклась. Полагаю, что ты понимаешь причину?» «А вы... ты знаешь, что между Аней и Мишей?» «Ничего», — ответил резко Костя. «Миша нравится Анне, как ты и сама уже поняла. Но у них никогда ничего не было». Он бросил на нее острый взгляд. «Я удовлетворил твое любопытство или еще что?» «Ничего», — буркнула девушка, сев на стул у большого трюмо. «Вот и сиди здесь, если не хочешь, чтобы сестрица моя тебе волосы повыдирала». Ульяна недовольно смотрела на мужчину. Это в последний раз она приходит в это место. Не нравится ей ни этот Костя, ни его сестрица. Миша явился уже вечером. Ульяна испытала невероятное облегчение, когда его увидела. Страх, плескавшийся в голубых глазах девушки, Мише не понравился. «Уль, все нормально?» «Разве может быть что-то нормальным во всей этой ситуации?» — тихо ответила она. «Значит, все в порядке», — заключил он, понимая ее чувства. «Идем теперь домой к твоим родителям. Я пообщаюсь с Витей. Думаю, что прошло уже достаточно времени, чтобы он остыл». «Идем». Ульяна вложила ладошку в руку Михаила и обдала перед уходом недобрым взглядом Костю. Миша видел, как девушка посмотрела на его друга, но об этом они поговорят позже. Сейчас надо встретиться с будущими тестем и тещей. В доме Королевых видеть их был рад, кажется, только Игорь. Парень встретил их на пороге. «Миш, я говорил с родителями, со своей стороны сделал все, что мог. Дальше уж ты сам». «Спасибо, Игорек, разберемся», — слегка улыбнулся Михаил. «Мама злится, Игорь?» — тихо спросила Ульяна, всматриваясь в лицо брата. «А ты как думаешь?» Ульяна и Миша прошли в гостиную. Отец и мама были дома. Увидев парочку, Виктор сделал на лице враждебную мину, а Инна разочарованно покачала головой. Ульяне было очень неприятно, когда родители смотрят на нее вот так вот. Благо, что сейчас Виктор не кричал, а готов был слушать. Миша объяснил родителям Ульяны, что произошло в клубе. Только вот Ульяне показалось, что они не всем его словам поверили. Все-таки Миша притащил ее к себе в гостиницу и уложил в постель. Уля не сомневалась, что он сделал это специально. Девушка и сама не знала, что чувствует к Мише. Она лишь недавно стала питать к нему теплые чувства, которые выходят за рамки дружеских. Но все эти события и это настойчивое желание отца выдать ее замуж за Мишу и не менее настойчивое желание последнего жениться на ней снова внесли неразбериху в ее голову. Отец просто насильно заставляет ее выходить за Мишу. Это вызывало в ее душе протест. «Мне известно о твоих свиданиях с моей дочерью, Миш. Ваши позорные фото дошли и до меня. Кирилл поделился ими со мной и с Инной. Теперь я понимаю, почему ты, Ульяна...» Виктор перевел разочарованный взгляд на дочь. «Отказалась общаться с Кириллом и разорвала отношения с Алексеем. Только вот я не позволю тебе таскаться по углам с мужиками и позорить свою семью. Если ты проводишь время с Михаилом, как на прогулке, так и в постели, то ты выйдешь за него замуж». Ульяна потрясенно смотрела на отца. Она хотела бы возразить, но в горле пересохло. Стало очень обидно от такой несправедливости и негатива, который вылил на нее ее же собственный отец. Михаил же, кажется, также не спешил переубеждать Виктора и доказывать другу, что тот сделал неверные выводы. «Вить, ты многое не знаешь. Алексей еще тот мерзавец. Да ты и сам теперь знаешь это. Переубеждать больше тебя ни в чем не стану. Дочь твою я люблю. Я на ней женюсь. Заявление мы уже подали, так что через месяц Ульяна станет моей женой, чему я бесконечно рад». «Что же, я рад, что ты хотя бы не отказываешься от нее. Вот когда женишься на этой...» Его взгляд, полный пренебрежения, прошелся по дочери. «Девке, тогда и приходите в мой дом. А сейчас уходите. Оба. Видеть не могу ни одного из вас». «Вить!» — попыталась возразить Инна, но мужчина обдал жену таким убийственным взглядом, что та сразу же притихла. Ульяна чувствовала себя потерянной, преданной. У нее была стойкая уверенность, что с ней поступают несправедливо. Девушка перевела взгляд на Мишу. Наверное, лучшим вариантом для нее будет не противиться этому браку. С Мишей ей хорошо. Он нравится ей и как мужчина, и как друг. Возможно, что она сможет его полюбить. Главное, что сам Миша ее любит. Да и отец настроен категорично. В дом не пустит. А куда ей идти? От отчаяния выть хотелось. Но она просто встала, взяла Мишу за руку, потянула его на выход, холодно обдав взглядом отца. «Не стоит, пап, не переживай. Твоя шлюха-дочь больше не осквернит твой дом своим присутствием. Думаешь, что делаешь мне честь, позволяя прийти сюда после свадьбы? Ноги моей здесь больше не будет. Ни до, ни после свадьбы. И это не ты меня больше видеть не можешь, а я тебя». Михаил привез Ульяну в гостиницу. Ехали молча. Мужчина видел, что девочка вся на нервах, всхлипывает, не может успокоиться. Ее понять можно. Виктор явно перегнул палку, взъевшись так на дочку. Михаил не сомневался, что друг попустится. Только вот сможет ли Ульяна его простить? Простит, понятно. Виктор ведь ее отец. Только вряд ли так быстро девушка забудет его обидные слова. «Проходи», — произнес Михаил, распахивая перед ней двери в номер. Девушка посмотрела с тоской на небольшую комнатку в номере, который снимал Михаил. Мужчина подошел, обнял, прижал к себе, уткнувшись подбородком в светловолосую макушку. «Дорогая, ты со мной. Успокойся, хватит плакать. Я никому не позволю обидеть тебя. Все будет хорошо». «Я хочу в это верить», — произнесла тихо она, уткнувшись носом в ямочку между его шеей и плечом, вдыхая его запах. «Не хочу говорить о том, что произошло за последние 24 часа, Миш. Отец меня очень обидел». Алёша. Он просто упал на самое дно в моих глазах. Сделал очень больно. Такое невозможно ни простить, ни понять. Я... Неуверенно говорила она. Я хочу есть. Внезапно выдала девушка, шмыгнув носом. Неудивительно, Уль. Я сейчас закажу что-нибудь в номер и... Нет, Миш, я не хочу всей этой заказной еды. Тогда чего ты хочешь? Его губы сместились к уху девушки. У тебя разве в холодильнике ничего нет? Есть. Что? Куриное филе, Уль. Отлично. Вообще-то его надо еще приготовить. Я приготовлю. Миша оторвал ее от себя, с любопытством заглядывая в глаза. «А ты точно умеешь?» Девушка недовольно насупилась. «Миш, я умею готовить. Или ты думаешь, что я вообще ничего не умею?» «Ладно, пошли». Он приобнял ее за талию, направляя в сторону небольшой кухни. Через 40 минут Ульяна поставила перед Мишей тарелку рагу из филе с овощами. Мужчина определенно удивился. Рагу было очень вкусным. Оказывается, его девочка весьма неплохо готовит. Давно его так вкусно не кормили. Вот теперь его желание жениться на этой девчонке стало еще больше, если такое вообще было возможно. После ужина девушка неловко мялась, чувствуя себя очень зажато наедине с мужчиной в номере. Она все время неоднозначно поглядывала на кровать, которая была единственной в этом номере. «Уль, полагаю, что тебе хочется привести себя в порядок. Ванная там!» Он ткнул рукой в сторону прихожей. «Но у меня нет одежды». «Я дам тебе свою футболку, а завтра что-нибудь тебе купим». «Мама принесет завтра сюда мою одежду. Она написала СМС. Хочет поговорить со мной». «Хорошо. А сейчас иди. Полотенце и зубную щетку найдешь в шкафчике». Ульяна кивнула. Убежала в ванную, закрывшись на щеколду. Пробыла в ванной она совсем недолго. Вскоре вышла из душа в футболке Михаила. Мишу повеселил ее вид. Она повязала банное полотенце себе на бедра, чтобы не ходить перед ним в столь откровенном виде, хотя его футболка и так доходила ей до середины бедра. «Чего ты смеешься?» — спросила она, надув губки. «Не бери в голову, Уль». Михаил задумчиво смотрел на девушку, словно пытаясь понять, о чем она сейчас думает. Пока Ульяна смотрела телевизор, Михаил принял душ, выходя из ванной, натянул брюки, чтобы окончательно не смутить девушку. Ульяна невольно рассматривала его обнаженный торс и мускулистое телосложение, чувствуя себя полуголой перед ним в одной футболке. Михаил подошел к ней, снова обнял. Улыбнулся, когда почувствовал, что она жмется к нему в ответ. «Миш, мне так хорошо и спокойно с тобой. Ты такой теплый и большой». «Делай выводы, Ульяна», — улыбнувшись, ответил он. «Люблю, когда девушка говорит мне, что я большой». Ульяна залилась жарким румянцем, когда подтекст его слов дошел до нее. «Ульяна, я люблю тебя». Услышала она его тихие слова, сказанные в самое ухо. Красота его мощного, сильного тела завораживала. Ульяна невольно перевела свой взгляд ниже, туда, где его брюки в области паха были натянуты до предела. Михаил пристально следил за ее взглядом. «Мне нравится, когда любимая разглядывает так дотошно то, что у меня ниже пояса. Это возбуждает». Из его груди вырвался смешок, а девчонка покраснела еще больше. «Я ничего не рассматривала». «Ну да, пусть так», — снова усмехнулся. «Тебе нравится издеваться надо мной?» — прошипела. «Нет, но если ты позволишь, я покажу тебе, что именно мне нравится». Ульяна волновалась рядом с ним. Собственное желание пугало. Ей хотелось прикоснуться к мужчине, чтобы убедиться, что на ощупь его мускулы, которые обозначались и перекатывались под кожей, такие же стальные, как и на вид. Ульяна перевела взгляд на его губы, такие полные, манящие, чувственные. Никогда еще мужские губы не вызывали у нее такого желания прикоснуться к ним своими губами. Она помнила, как жарко он ее целовал, как плавилась в его руках. Казалось, Михаил понимал все ее колебания. Сердце девушки упало и еще сильнее забилось. Стоило ей лишь увидеть в его глазах заключенную страсть, дымку желания. Жар, исходивший от его тела, обжигал. Наиболее всего Ульяну смутил сам факт того, что ее собственное тело с готовностью откликалось в ответ. Она трепетала в его объятиях, и не только от страха. Когда Михаил стал медленно наклоняться к ней, девушка напряженно дернулась, во все глаза смотрела на его приближающиеся губы. Сила и мужественность, слегка терпкий запах, присущий лишь ему, гипнотизировали. В последний момент она опустила вниз голову, чувствуя, как разочарованно вздохнул мужчина. Михаил судорожно сглотнул, решив не принуждать ее ни к чему. Знал, что девочке необходимо время, чтобы она поняла, кого на самом деле хочет. Мужчина медленно погладил ее щеки своей ладонью, не отводя взгляда от ее смущенного взгляда. А потом медленно положил руку на тонкую талию, плавно поднялся рукой вверх, положив ее под грудь девушки. На Ульяне не было бюстгальтера, что лишь еще больше подогрело его желание. Затвердевший член пульсировал и, казалось, жил своей отдельной жизнью. Михаил с большим трудом контролировал себя, чтобы не бросить любимую на кровать и не овладеть ею. Михаил думал о ней постоянно даже тогда, когда этого не хотел. Да и как иначе, когда она заполнила собой все его существо? Наверное, единственным выходом в этой ситуации было одно решение — полностью удовлетворить свою страсть с желанной девушкой. Ульяна почувствовала, как крепкие руки оторвали ее от пола. Михаил переместился вместе с ней на кровать, укладывая под одеяло. Сразу же ощутив, как напряглась в его руках хрупкая девичья фигурка. Миша улегся рядом с ней, обнял за талию, всматриваясь в голубые, взволнованные глаза. Ульяна почувствовала, как крепкая рука прикоснулась к ее обнаженным бедрам. «Миш, а здесь одна кровать, да?» «Да», — спокойно заключил он. «А...» Она облизнула губы, очень волнуясь, заметив, как хищно его взгляд устремился на рот. «Мы будем спать в одной кровати?» «Да. Я тебя больше никуда не отпущу». «Миш...» Она попыталась отодвинуться от него, но он не отпустил. «Уль, неужели ты меня совсем не любишь? Или все еще влюблена в Алексея?» Ульяна посмотрела внимательно на Мишу и слегка разочарованно покачала головой, видя, что он совсем не понимает ее. «Нет, ты слепец, если думаешь, что я могу питать хоть какие-то теплые чувства к парню, который так подло поступил со мной. Лешу я и знать больше не желаю». «Может, я и слепец, ведь я ослеплен своей любовью к тебе и твоей красотой, милая». Михаил еще сильнее прижал ее к себе, наслаждаясь запахом любимой девушки, властно положив ладонь на бедро, чувствуя, что девчонка дышать перестала. «Ты боишься меня?» — уточнил. «Миш, я никогда не была так близко с мужчиной». «Я знаю». Михаил не отводил от ее глаз пристального взгляда. Голубые глаза девчонки выражали нерешительность и смущение, смешанное со страхом. Девушка напряженно вздыхала, чувствуя его так близко. Знала, что он хочет ее, чувствовала. Ульяна нерешительно положила свою ладонь на его голову, слегка перебирая пальчиками черные густые волосы, думая о том, что этот мужчина достаточно красив, мужественный, при этом нежный и благородный. Он точно ее не обидит, не посмеет. Михаил улыбнулся, видя, что явно ведь привлекает ее как мужчина. Девушка борется с желанием быть с ним и боится тех чувств, которые питает к нему. Именно в этот момент он точно понял, что она любит его, но почему-то сама не хочет осознавать этот факт. Михаил закрыл глаза. Что же, черт побери, творится с ним всякий раз, когда он рядом с Ульяной? Откуда берется такое обжигающее желание, бешеная страсть и такая ненасытность? Только к этой юной девчонке он испытывал это горячее, заполняющее до краев желание. Обильное, мощное, овладевающее всеми чувствами, всем телом, всем сердцем, всем его существом. Михаил склонился над ней, почти прикасаясь к ее губам своими. «Миш!» — снова услышал ее напряженный шепот. «Я тебя только поцелую, и больше ничего». Ульяна смотрела, как завороженная. Молчала, не сопротивлялась, закрыла глаза, чувствуя его губы на своих губах. Михаил тихо застонал и углубил поцелуй, одержимый ненасытной жаждой, желая большего и интуитивно понимая, что ему ни за что и никогда не насытится этим пленительным поцелуем. Голова шла кругом, когда он дразнил и жарко брал, исследовал контуры ее губ с интимностью, которая потрясала ее до глубины души. Когда поцелуй стал более глубоким, страстным, Михаил услышал, как она вздрогнула под ним, выдохнула, тихо застонала, заставляя кровь в его жилах течь с еще более бешеной скоростью. В висках запульсировала, отдавая пожаром в штанах. Мужчина целовал ее с невероятной страстью, вновь и вновь сплетая их языки во властном и требовательном слиянии. Невинность, с которой она отвечала ему на поцелуй, удивляла, возбуждала. Эта девчонка стала самым дорогим, что у него было. Сердце мужчины помчалось вскачь, кровь молотком билась в ушах. Его руки прижали ее к себе очень плотно, чувствуя, как дрожит хрупкая фигурка. Поцелуй становился все жарче, горячее, опаснее, а губы мужчины, слившиеся с ее губами, просили большего. В какой-то момент Михаил понял, что не сможет остановиться и зайдет слишком далеко. Собрав волю в кулак, он оторвался от ее сладких губ, переводя дыхание. Еще никогда простые поцелуи с другими женщинами не оказывали на него настолько сильного возбуждающего действия. Он так громко и страстно задышал, что девушка от волнения вся напряглась. Никогда Михаилу не приходилось прилагать столько усилий, чтобы сохранить самообладание, сдерживая свои чувства, потому что чувства никогда не управляли его поступками, пока он не встретил Ульяну. Миша видел, что она с некой долей испуга смотрит на него, в его глаза, горящие огнем страсти. Зажатость девушки его не переставала удивлять. «Чего ты боишься, маленькая?» — прошептал он ей на ухо. «Того, что заставляешь чувствовать меня, или того, что заставляю чувствовать тебя я?» Она же молча смотрела на него. «Миш, пожалуйста!» Голос ее слегка срывался от волнения. Он понял ее без слов. Отпустил, размышляя над тем, что ему предстоит еще некоторое время пострадать от неудовлетворенного желания, сжигающего его тело и душу. Перевозбуждение сводило с ума. Он не решился давить на нее, видя, что она не готова к более близким отношениям. Пусть привыкнет к мысли, что скоро станет его женой. Это для начала.